Тара Брах. Радикальное принятие. Как исцелить психологическую травму и посмотреть на свою жизнь взглядом Будды. Издательство Эксмо. Моим родителям, которые благословили мою жизнь своей щедростью и любящими сердцами. За границами представлений о праведном и греховном есть поле. Там я встречу тебя. Когда душа лежит на траве, мир слишком полон, чтобы о нем рассуждать. Представление, язык, даже слово и все остальное не имеют смысла. Руми. Предисловие. Эта книга представляет собой прекрасное напоминание о том, что можно жить с мудрым и нежным настроем Будды. Здесь есть и исцеляющие слова, и трансформирующее понимание, результат долгих лет работы автора Тары Брах в качестве всеми любимого учителя медитации и психотерапевта. Она посвятила себя ежедневной работе по утверждению человеческого достоинства с искренним сочувствием и прощением. Поэтому учения Тары такие непосредственные и осязаемые. Они растапливают барьеры, которые не дают нам почувствовать себя полностью живыми. В наполненном стрессом и соревновательностью в современном обществе, которое у столь многих питает чувство неполноценности, самокритику и утрату сакрального, принципы радикального принятия позволяют воссоединиться с радостной и свободной жизнью. Через истории и примеры ее учеников и клиентов, через личный опыт Тары и ясные систематические практики, которые она предлагает, радикальное принятие показывает нам, как мы можем с мудростью преобразовать свои печали и обрести целостность. Что наиболее важно, радикальное принятие пробуждает нас к нашей природе Будды, основополагающему счастью и свободе, неотъемлемым свойством каждого человека. Слушайте слова этой книги медленно, осознавайте их и искренне практикуйте. Позвольте им направлять вас, и пусть они благословят ваш путь. Джек Корнфилд, Spirit Rock Center, февраль 2003 года.